Еще два села проехали наши путники, и всюду встречали то же оживление в народе. Везде висели универсалы гетмана, везде молодежь собиралась в Чигирин. Но и здесь Мазепа встречал те же красноречивые следы вынесенных народом ужасов войны и татарского побратимства. Проехавши так безостановочно до полудня, казаки въехали, наконец, в огромный вековечный лес и решили сделать здесь привал. Лошадей расседлали, стреножили и пустили на пашу. Одни из казаков отправились собирать сухой хворост, другие принялись раскладывать костер. Куля и Шрам занялись приготовлением обеда, а Мазепа, забросивши за плечи рушничку, отправился пройтись по лесу в надежде встретить какую-нибудь дочину. Его примеру последовал и Полей. Охотники разошлись в разные стороны, и вскоре Мазепа остался совершенно один. Его окружал величественный и дикий столетний лес. Под зелеными куполами высочайших деревьев было и сыро, и прохладно. Пахло грибами, земляникой. Мазепа шел напрямик. То там, то сям раскрывались перед ним неожиданно дикие обрывы или прелестные лужайки, или мягко катящиеся по мшистому ложу лесные ручейки. Сначала он внимательно присматривался по сторонам и прислушивался к каждому шороху, боясь пропустить зверя. Но мало-помалу мысли его отвлекались от охоты и снова возвращались к занимавшим его вопросам и к оставленной им дорогой Галине. Машинально шагал он, не замечая уже ничего окружающего. Несколько раз ему казалось, что он слышит какой-то отдаленный лай собак, конский топот. Но, погруженный в свои думы, он как-то и слышал, и не слышал эти звуки, не обращая на них внимания. Но вот вблизи его раздался уже совершенно явственно громкий треск сухих ветвей, короткий топот и тяжелое дыхание какого-то громадного, грузного животного, пробиравшегося с необычайной быстротой сквозь заросли. Очевидно, кто-то вспугнул его, так как вместе с храпом животного донесся явственно и топот коня и отдаленный лай собак. Мазепа вздрогнул, замер на месте. Медведь или кабан? Пронеслось у него молния в голове, и, не останавливаясь на этой мысли, он быстро огляделся кругом. Он стоял на обширной поляне, представлявшей из себя нечто вроде котловины. Она составляла продолжение длинной, довольно широкой долины, вероятно, ложе какого-то высохшего ручья, тянувшееся среди спускавшегося к ней с двух сторон уступами леса. Всю ее покрывала черет. Мелкая заросль, папоротник и какие-то болотные растения. Мазепа поспешно осмотрел свою дубельтовку, ощупал у пояса кинжал и, осмотревши в одно мгновение местность, выбрал высокое дерево с довольно низкими ветвями, на которое можно было при случае вскарабкаться, и притаился за его стволом. И было время, так как в ту же минуту на поляну выскочил из зарослей дикий кабан необычайной величины. На мгновение он остановился, как бы желая узнать, с какой стороны за ним летела погоня, и затем бросился снова в противоположную Мазепе сторону. В одно мгновение ока Мазепа припал щекой к своей дубельтовке и только что хотел выстрелить, как в то же время неподалеку от него грянул один выстрел, другой, и вслед за ними на поляну вылетела на вороном взмыленном коне высокая и статная девушка в костюме значной украинской казачки. Мазепа остолбенел от изумления. Кто она? Откуда? Как